тема, которую я назвал «Переломный момент». Лично в моей жизни был этот переломный момент. Я хотел немножко поговорить с вами о том, как Бог ведет человека. Кого Он избирает? Как Он ведет? Какие трудности могут быть в твоем будущем? Или сейчас, может быть, ты переживаешь трудности и не знаешь, от Бога это или нет? Если ты человек, которого хочет использовать Бог, твоя жизнь никогда не начнется сверху. Она всегда начнется снизу. Если ты человек, личность, которую избрал Бог для использования, твоя жизнь никогда не начнется сверху. Твоя жизнь всегда начнется снизу. Если ты даже попытаешься прыгнуть вверх, ты все равно пойдешь вниз. И только оттуда Бог начнет тебя поднимать. Он никогда не использует то, чему Он не доверяет. Это все равно как наши дети. 5, 6, 7 лет твоему ребенку, может быть. И он говорит, да, у него желания очень большие. Папа, мама, я хочу сейчас проехаться на машине. Ты говоришь, нет. Только по одной причине. Не потому, что машина плохая вещь. Не потому, что он плохой ребенок. Но потому, что он еще не дорос до того, чтобы ездить на этой машине. У него нет прав. Права получаются после экзамена. Амин. Права получаются после кропотливого экзамена, на котором ты потеешь, сдаешь его, и потом выходишь победителем. То же самое в Царстве Божьем. Иногда некоторые люди сдают один и тот же экзамен всю свою жизнь. Один и тот же экзамен всю свою жизнь. Один и тот же экзамен. Ты крутишься и крутишься вокруг одной и той же вещи. И никак не можешь завоевать эту сферу своей жизни. Займи внутри себя голод и жажду. Как сейчас Даниил немножко говорил. Почему в царстве дьявола такое единство? Почему в царстве дьявола такое согласие? Почему там нет разделения? И ты не слышишь, что у них есть какие-то войны. Но как только ты касаешься Царства Божьего, Боже мой, каких только ответвлений, веток, ростков, корешков нет. Все есть. Делится все с такой скоростью, что невозможно остановить. Самое почему? Потому что дьявол украл единство. Бог хочет вернуть это. Бог хочет сделать сильными нас. Великие люди никогда не поднимались из успеха. Они всегда поднимались из праха. У Бога очень странный метод подготовки, который я могу назвать боль. Я не знаю почему. Я не знаю почему у Бога этот странный метод подготовки. Боль. Все люди, которых я читал в Библии, все люди, которых я знаю сейчас, тот же самый Ян Ги Чо, он был парализован на 10 лет, перед тем, как Бог его научил доверять ему. Тот же самый Сизар Кастелланос, ведение, которое Бог дал ему у управления 12, и он показал ему, как он жил на этой земле, сам Иисус. И он говорит, делай вот так. У него до сих пор находятся 2 пули в его теле. Он 3 раза умирал и выходил из своего тела. Но Бог его возвращал только по одной причине. Потому что у него была незаконченная миссия на этой земле. Никогда не бойся, что кто-то заберет твою жизнь, если у тебя есть еще план от Бога. Самое главное, войди в этот план. Ничто не прикоснется к тебе. Некоторые говорят, и волос с головы моей не упадет без воли Отца. А находишься ли ты в Его воле, чтобы волос с твоей головы не упал? Он охраняет только свое. Принадлежишь ли ты Ему на 100%? Можешь ли ты сказать, что я хожу в Его воле каждый день, и Он охраняет меня? Волос твоей головы не упадет только в одном случае, если ты ходишь всегда с Ним и исполняешь Его волю. Да, ты можешь подскользнуться, проблем нет. Все помазанники в Библии подскальзывались И по сей день помазанники, которые живут сейчас, подскальзываются. Но не в этом дело. Дело в посвящении, вы слышите меня? Дело в посвящении. Если я приду к тебе домой, могу ли я увидеть в твоем доме, на твоих стенах, могу я заглянуть в твою Библию и увидеть твое стопроцентовое посвящение? Или там склеенные страницы на половине Библии? Могу ли я, познакомившись с тобой, узнать, что ты человек великого голода и мечты? Человек, который вокруг тебя собираются такого же характера люди? Могу ли я увидеть в твоих глазах огонь и силу, которая изменит жизни людей? Могу ли я, познакомившись с тобой, зажечься от этого огня, который в тебе? Могу ли я увидеть в тебе что-то, чего я не вижу ни в ком из этих людей, которые ходят в этом мире? Или ты такой же самый серая, темная личность, которая живет своей жизнью и носит маленькую незаметную бирочку «Христианин». Под этой бирочкой нет ни силы, ни помазания, ни огня, ни призвания. И мы называем себя христианами. Я тебе хочу сейчас сразу сказать, не заблуждайся. Христиане — это те, которые переворачивают жизнь других людей. Христиане — это те, за которыми следуют чудеса и знамения. Когда ты станешь христианином, автоматически твое имя начнут знать все, и ты даже ни одной рекламы никому не давал. Только по одной причине, потому что бесы ненавидят тебя. Вокруг христианина можно заметить одну тенденцию. Вокруг него водится сплетен больше, чем вокруг какой-либо личности. Только по одной причине. Потому что дьявол, одна единственная миссия – опорочить тебя. Ты будешь жить чистой жизнью, как стеколышко. Он и там найдет пятно. Не обращай внимания на то, что говорит дьявол и люди. У тебя есть призвание, и у тебя есть определенный отрезок времени, который нельзя никуда тратить. Нельзя никуда тратить. Есть его воля, которая должна совершиться на этой земле. Есть ли люди, которые включатся, выключат свой желудок, выключат свой телевизор, отложат свои книжки, кроме одной единственной книжки, кроме одной единственной книги, Слово Божье, которое скажет: я хочу, чтобы мой штат, моя молодежь принадлежала Иисусу Христу. Могу ли я, познакомившись с тобой, услышать о Боге столько, сколько я не слышал еще ни от кого никогда? В основном все, что ты слышишь сейчас от христиан, одна суета, вещи, бизнеса, женитьба, какие-то непонятные мысли, которые в голове у людей водятся. Могу ли я увидеть в твоих глазах огонь, который зажжет меня? Могу ли я увидеть в твоих глазах что-то, что изменит меня? Могу ли я подойти к тебе и без одного слова понять, кому служишь ты? Могу ли я? Мне нравится Авраам Линкольн. Те, кто изучал его биографию, можете знать, что это человек глубоких ран, проблем и падений. Авраам Линкольн, может, все, что вы знаете за него, это прекрасный президент, великий президент, один из отцов, победитель, христианин, очень серьезный христианин Авраам Линкольн. Я вам сейчас вникну в маленький фрагмент его жизни, прочитаю вам, через что ему пришлось прийти, чтобы дойти до президента. Некоторые из вас думают, что если у тебя есть мечта, ты можешь просто так сделать маленький фокус. Раз, два, три, и ты уже в призвании. Есть моменты, через которые ты должен пройти. И вот здесь в основном отсеиваются все христиане, и остается только одна единственная категория, которая кроме Иисуса ничего в жизни не хочет. Люди проходят через такой тест. Я не говорю о неверующих, поверьте, я сейчас все говорю о нас. о христианах, о верующих, которые стали в армию Христа и хотят что-то достичь в своей жизни. Они проходят через сферу своей жизни, где им становится очень тяжело. И они складывают свое оружие и говорят: «Спасибо, это слишком больно». Я не знаю, почему Бог проводит через боль всех своих людей и помазанников, которых Он хочет избрать. Но боль – это необходимый аспект, чтобы увидеть, из чего состоишь ты. Как Богу узнать твои мотивы? Только дать тебе большую цену за то, что ты хочешь. Все бы хотели, чтобы тебе сейчас подарили 600-й Мерседес 2005 года с нулем майлов. Неправда, да? Все поднимут руку, да. Это все равно, что мы поднимаем руку и говорим: да, я хочу стать христианином со всеми дарами, силой, помазанием и огнем. Но все дары, сила, помазание и огонь стоить будут тебе всего. Всего. Ты хочешь сказать цену? Все, вот тебе цена. Царство Небесное, слово говорит, подобно купцу, который искал. И потом он что? Нашел. И что он сделал? Пошел, продал. Сколько? Все. И приобрел вот то царство. Царство Небесное. В другом месте сразу написано, подобно жемчужине. То же самое, которое нашел один человек. Потом закопанному сокровище подобно. Еще одна притча есть. Где человек нашел, потом спрятал, пошел, все продал и купил то поле, на котором находилась эта жемчужина. Там, где написано, он продал чуть-чуть. Там именно написано, что Царство Небесное будет стоить тебе всего. Все равняется этой жемчужине. Ты скажешь, у меня много. Нет. Ему много не надо. Ему просто надо все. У тебя много? Вот именно это. У тебя чуть-чуть? Именно это. У тебя ничего нет? Именно вот это Он и хочет. Все. Бог смотрит на жертвы иначе. На жертвы людей, для которых ничего нет ценнее, чем Его Царство. Прежде всего, ищите Царство Небесного и сил Его. В другом месте написано, и правды Его. И все это приложится вам. Как многие люди живут так. Я верю, что когда церковь вырастет, я имею в виду невеста Иисуса Христа, вы увидите, я вам серьезно говорю, несколько лет назад я молился, я закрыл глаза, я просто увидел такое видение, знаете. Мне Бог показал немножко, чуть-чуть совсем невесту. Я просто, знаете, по моему телу мурашки начали бежать. Это такое святое, это то, что-то такое сильное. Родные мои, вы думаете, что дьявол знает, что такое невеста? Дьявол даже не догадывается, что его ждет, родные мои. Все, что мы сейчас делаем, эти энкаунтеры, это просто есть маленькая частилочка, подготовочка к тому, что Бог будет делать. Мы встречаемся с Ним, да, выходят бесы. Это первый уровень, это уровень очищения, встречи с Ним. Но когда ты встречаешься с самим Царем Царей, помните, Есфирь, помните, да? Она проходила 12 месяцев очищения, подготовку, притирания. Вот это то, что мы сейчас. И потом ее нарядили, и она вошла к Царю. Мы еще с вами не были наряжены. И мы еще не были представлены Царю. Все, что мы сейчас, мы с вами в периоде вот этих 12 месяцев сейчас. Сколько он продлится, это время, я не знаю. Но мы с вами подготовку проходим. И у вас сейчас есть абсолютная свобода. Взять это или отложить это. У Бога есть мечта. Поднять поколение людей. Смотрите. Авраам Линкольн. Сейчас прочитаю маленький фрагмент из его жизни. Очень быстро. В 1832 году Авраам Линкольн сделал, он захотел быть избранным в Сенат. Не все из вас будут вот именно вот в каком-то служении четком, знаете, вот именно вот, некоторые из вас будут делать служение, которому Бог призывает. Бог призывает некоторых быть врачами, некоторых быть... Но все мы должны спасать людей. Может быть, ты будешь работать где-то в государстве, может быть, ты будешь работать где-то в каком-то другом учреждении, но самое главное – это быть частью тела и спасать людей. Вот это есть. Вы верите, что невеста, которая любит своего жениха, она делает точно, что жениху угодно? Амин? А вы знаете, что нашему жениху угодно? Одна единственная вещь. Спасение душ. Больше ничего нашему царю не нужно. Спасение душ. И чтобы они потом возрастали в возраст полного возраста Христова. В 1832 году он сделал выбор в Сенат, и самый первый раз. Он был еще молодым парнем. Он проигрывает выборы в Сенат. В 1833 году у него был собственный бизнес. Читайте, слушайте меня очень внимательно, я вам сейчас прочитаю. В 1833 году у него был бизнес успешный. Он полностью разваливается, и он идет в банкротство. У него нет ничего. В 1835 году, через 2 года, у него умирает его любимая жена. В 1836 году происходит нервный срыв, который ему требуется восстановиться 2 года. Нервный срыв. Он больше не может выдержать атак на его жизнь. У него нервный срыв, нервный стресс у Авраама Линкольна. В 1838 году, когда он восстановился после нервного срыва, слушайте меня внимательно, если кто-то из вас захочет стать большим человеком, я не говорю, что у вас будут эти вещи, но я просто тебе говорю, что тебе придется уплатить что-то, не так ли, родные? Просто так ничего не приходит. В 1838 году, после двухгодового нервного срыва, таблеток, врачей, он опять делает выборы в Конгресс. Он проигрывает выборы в Конгресс в 1838 году. Другой бы человек сказал: плюнь на все и сдайся, зачем оно тебе нужно? Зачем тебе это нужно? Но у него была мечта. Он знал, что он призван работать в государстве и что-то изменить на уровне высоком, на уровне царей, на уровне президентов. В 1843 году, уже прошло 5 лет, он не хотел ничего больше иметь. Многие люди ему говорили: брось, сдайся, оставь, зачем тебе нужно это? Ты посмотри, сколько ты потерял. Бизнес потерял из-за того, что он платил свои деньги, потому что никто не хотел платить за него. Вы знаете, что туда, чтобы пробиться, нужны большие деньги, вы согласны? Все вот эти вот рекламы, все эти вещи. Но он не сдавался. Если он был призван, он знал, что вся его жизнь принадлежит Богу. В 1843 году он сделает опять повторный выбор в Конгресс. Он опять проигрывает выбор в Конгресс. Уже 2 раз. В 1848 году, через 5 лет, он уходит на 5 лет. Опять он молится, опять готовится. Он знает, что что-то внутри его есть, чтобы стать президентом этой страны. В 1848 году он 3-й раз проигрывает выборы в Конгресс. 3-й раз. Наверное, многие из вас скажут, покрутят у пальца виском и скажут: остановись, это не твое. Но есть что-то внутри тебя, которое говорит тебе: это твое, это твое. Ты возьмешь, ты завоюешь. И все равно, что говорят люди насчет тебя, есть что-то внутри тебя, что влечет тебя к завоеванию чего-то. И таких людей мимо Бог не может пройти. Людей с огнем, людей с огромным двигателем внутри. Люди, которые не сдаются ни при чем никогда. В 1849 году, ровно через год, когда он проигрывает выборы в Конгресс, он подал аппликацию в регистрационный офис, чтобы работать в офисе, также на высокой позиции. В 1849 году у него отвергнута аппликация в регистрационный офис. Ровно через год после его падения у него опять отвергается позиция, которую он хотел занять. В 1854 году, ровно через 5 лет, когда он отдохнул, ничего больше не хотел иметь, но что-то не давало ему жить. Некоторые из вас могут смотреть на таких людей и говорить: что ему не дает нормально сидеть? Что ему не дает нормально жить, заняться своей семьей, заняться восстановлением своего дома, жениться, пойти, сделать что-то? Есть что-то внутри, чего невозможно объяснить. Если ты этого не имеешь, этого невозможно объяснить. Есть что-то, что внутри не даст тебе успокоиться, даже если ты захочешь успокоиться. Есть что-то внутри тебя, которое не дает тебе жить спокойно. Спать спокойно. Есть что-то, что заставляет идти тебя в 20-дневные, 40-дневные посты, потому что что-то влечет тебя, которого ты не знаешь, но оно влечет тебя. Влечет тебя сверхъестественно. В 1854 году он опять подает в Сенат, и он проигрывает выборы в Сенат. Опять. В 1954 Авраам Линкольн, которого ты знаешь как великого человека, он опять проигрывает выборы в Сенат. В 1856 году, ровно через два года, он проигрывает выборы в вице-президента. Опять проигрывает. Я вам честно говорю, родные мои, я когда читал его биографию, мне плохо стало. Я говорю, когда-нибудь что-нибудь хорошее у этого человека будет? Но я знаю, что он, я знаю, кто он. Я просто не могу понять, как этот человек смог дойти. Я просто тебе взял фрагмент. Родные мои, все, что мы знаем о великих людях, это только его начало, его конец. Амин. А все, что между этим, многие не говорят об этом, потому что это боль, срывы и огромная цена, которую никто не видит при закрытых дверях. Те люди, которые не плодят ничего, не имеют ничего. 1856 год. Проигрывает выборы в вице-президента. В 1858 году, ровно через два года, как он проигрывает выборы в вице-президента, он опять проигрывает четвертый раз выборы в Конгресс. Четвертый. Продолжать? Можете себе представить, через что человеку пришлось пройти? Человеку с мечтой. Есть у тебя мечта, которая не даст тебе остановиться? Есть ли у тебя что-то, что не сможет тебя остановить? Некоторые люди говорят, я не могу бросить то, не могу бросить то. Родные мои, займи мечту, которой, ради которой ты бросишь все. Ты слышишь? Ради которой ты бросишь все и ничего не захочешь иметь с этими вещами. Потому что у тебя есть что-то, что влечет тебя. Я смотрел на этих вождей, нечистых вождей Сталина, Ленина, Гитлера. Мне попадал материал в руки с их проповедями. О, Боже! Эти проповеди нормального человека сейчас с толку собьют. Этих людей уже нет в живых. Но помазание дьявола настолько сильно на этих черно-белых обрывчатых проповедях. Потому что они были помазаны из преисподней. Эти люди были посвящены на 100%, и ничто не остановило их от исполнения воли дьявола. Ничто. Поднимутся люди на этой земле такие, которых не остановит ничто от исполнения воли нашего царя. Я верю, что поднимутся. Я верю, что время тунеядцев и лоботрясов христианских заканчивается. И проведется очень серьезная черта между служащими и неслужащими. Бог выбирает себе поколение сейчас. Хочешь ли ты быть в нем? Я смотрел эти темы и думаю, Боже, дай мне вот это помазание только на твоей стороне и еще больше. Чтобы те вещи, которые исходят из моих уст, это не была болтовня, которую я выучил за неделю до этого. Но это были вещи, которые двигают твоей жизнью. И что-то после этих тем меняется в твоей тайной комнате. Боже мой, дай нам всем такое помазание. Чтобы после твоих тем что-то изменялось. Чтобы после твоей проведенной домашней группы никто не оставался равнодушным. И после того, как в 1858 году он проигрывает в Конгресс уже четвертый раз, в 1860 году, через два года после его огромного провала, позора, Его никто не хотел слушать. Но Бог ему говорил: иди, иди, иди, не останавливайся, иди. После 28 лет поражений, смертей, развалов, банкротства. 28 лет! Кто-то из вас хочет чего-то достигнуть за месяц? Алло! О, я тут полгода побуду. Если тут ничего меня не коснется, о Боже, я ухожу, мне оно не нужно. Все это ерунда. Ну что, ну что-то же должно двигаться? No! Перестань быть человеком, который смотрит на проходящий поезд. Начни толкать его. Начни быть тягачом, который что-то делает в его царстве. Тогда ты сразу перейдешь из стороны критиков в сторону строителей стены. Ты будешь строить эти стены. Да, у тебя будет копье, да, у тебя будет вода, да, у тебя будет кирпичи, ты будешь ложить, как во время Неемии, маленькая горстка евреев. И из них издевались. Лисица пройдет по вашей стене и развалится. А стеночка строится и строится. Строится и строится. Ничего, через месяц они точно сдохнут. А стеночка строится и строится. Строится и строится. О, вы инкаунтеры на 2 месяца остановились. У вас в церкви останется 15 человек. А стеночка строится и строится. Потому что не мы ее строим, а он ее строит. Мы только начинаем. Мы с вами на уровне детского сада. Это твой кубик, это мой. Родные мои, мы скоро вырастем. И вы увидите, что церковь начнет делать. Некоторые люди не могут портфель поделить. Да если он не мой, берите его. Я его видеть не хочу. Если ты не помазан на твоем месте, и ты хочешь его удержать, беги из этого места, оно не твое, ты тратишь время. Если я Богом не был помазан как пастор, грош цена всему тому, что я делаю. И я не хочу тратить свое время здесь. Я лучше найду то, что Он меня призывает делать, и оно будет успешным. Иногда люди года тратят на вещи, которые не успешны. Бог тебе говорит: слушай, ну я тебя призываю не быть вот здесь, а быть вот здесь. Нет, Господь, я сам разберусь. У тебя нет ничего. Ничто тебя не двигает, тебя двигают только амбиции, зарплаты или какие-то имя, чтобы твое стало известным. О, бойся, когда твое имя станет известным. О, бойся, когда тебя все начнут знать. О, могу с личного экспириенса сказать. Боже мой! 3-томник можно написать, что я творю. Мне всегда приходят и новые истории говорят. Один раз, наверное, нечаянно бабушка позвонила и мне за меня рассказала. Серьезно, я не шучу. Звонит бабушка с Орегона. Говорит: знаете, там есть такой Шаповал. Ну, я знаю. Я говорю реальную историю. У него заблуждение. Да, бабушка? Бабушка мне позвонила и мне за меня рассказала, что у меня заблуждение. Я говорю: окей, бабушка, будем молиться. Я в шоке был. Я думаю, ну ладно, там всех грузят. Ну я не понял. Уже мне звонят, про меня рассказывают. Это уже высшая степень. Думаю, Боже, такого уже ни у кого не было. Это же новенькое совсем. Родные мои, бойся. Некоторые говорят: о, если меня начнут знать. О, бойся, если тебя начнут знать. Твоя жизнь станет такой прозрачной. Прозрачной, прозрачной. Ты нигде не повернешься. А в русский магазин невозможно пойти. Невозможно колбасу купить. Все знают, что ты купил. Все знают, где ты был. Все знают, что ты делал. И все знают, что ты ешь даже. Да ну, елки-палки, ну дайте мне пожить нормально. Все. Если тебя начнут знать, обычно ничего хорошего про тебя говорить не будут. Ну, на хорошее зачем тратить время? Хорошее неинтересно. Вы же понимаете, да? Ну, кто сидел и восхищался? О, нет, все нужно. Понимаешь, какой-то кайф приходит. Крутится, все идеи приходят. Знаем, знаем. Были, видели, нюхали. Ничего не нюхали, как надо нюхать. Боже мой. Некоторые говорят: вот мне бы, бедный мой, бойся. Если Бог тебя выведет уже на уровень, тем тебе тебя знают, поверь, тебе нужно быть обрезанным. Амин. Обрезанным, просто обрезанным, чтобы тебя не волновали так же, как тебя превозносят, так же себя и топчут. Ты должен одинаково относиться и к тому, и к другому. И идти, и делать свое дело. Аминь. Сегодня осанна, а завтра распни. История известная. Так что отложите все это. Тебя плюнули тебе. Скажи слава Богу. Тебе сказали, брат, спасибо. Говори слава Богу. И двигайся дальше. Через 28 лет Авраам Линкольн становится президентом. Через 28 лет поражений, проигрыша, проблем, сплетен, его никто ненавидел. Все ему говорили, тебя знают все, за тебя голосовать никто не будет. А он поднимал руку и говорил, за меня Бог голосует. И он стал одним из самых величайших президентов в истории этой страны. Авраам Линкольн. Это я просто вам прочитал один маленький фрагмент. Таких великих, у великих людей таких вещей очень много. Что ты хочешь достичь? Есть ли в жизни твоей что-то, ради чего бы ты отдал свою жизнь? Если нет, то ты не знаешь, что такое жизнь. Есть ли у тебя в жизни что-то, ради чего бы ты оставил свою жизнь, положил ее? Если нет, ты не знаешь, что такое жизнь. Вы верите, что все познается в сравнении? И когда ты узнаешь, что такое призвание Божье, и вот здесь приходит вот это место, кто сохранит свою жизнь, то есть душу, тот недостоин меня. Но кто потеряет свою душу, то есть отдаст ее, отложит ради меня и царства моего, тот приобретет. Бог, мы как много мы знаем, как мало мы делаем. Я вам серьезно скажу, я не хочу жить теплой, комфортной жизнью. Как зачастую нам хочется пожить. Зачем нам нужны эти атаки? Зачем нам нужна эта война? Для чего нам нужен этот пот, эта кровь? А для одного единственного, чтобы увидеть еще тысячи, сотни тысяч спасенных людей. Мы же разговаривали со служителями. У нас вот это 2 месяца было перерыва, когда мы отдыхали, мы набирались сил, мы получали новые откровения, мы делали посты, молитвы, мы просто взвешивали все за и против, что происходит. И мы пришли к такому моменту, мы уже изголодались по энкаунтерам. А я потом говорю, и мне такое внутри пришло, он говорит, вы не по энкаунтерам изголодались, вы просто попробовали, что такое моя воля. И говорит, вы теперь не можете без нее жить, потому что моя воля, она... благая и угодная, амин. Она приятная. Ты удовольствие будешь получать от того. Но представляешь, сотни людей на твоих глазах идут в рай. Сотни людей получают освобождение и идут к Богу. Некоторые люди молятся всю жизнь, чтобы одну душу привести к Иисусу. А здесь столько людей идет к Иисусу. Много моментов. У каждого из нас в жизни должен наступить этот переломный момент. Если какой-то человек может этому помешать или забрать, это не Бог. Когда это дает Бог, никто не сможет забрать твое место, даже если они очень-очень захотят. Вы слышите меня? Объясню один маленький фрагмент. Есть место, где только ты вместишься, и больше ничто. Когда ты познаешь Бога, некоторые, знаете, почему люди до сих пор воюют за портфели, за какую-то позицию в церкви, за какую-то, чтобы чего-то достичь? Родные мои, есть моменты, для чего Бог создал, да, что-то, и ничто другое не может сюда войти. Вот смотрите, да, наглядный пример, просто далеко не буду идти. Вы видите, что это, да? Стойка, чтобы держать микрофон. Обыкновенная стойка, ничего в ней такого нет, да? Но давайте сейчас попробуем вставить туда что-то не то. Я так возьму и скажу, вот давайте сейчас вставим вот это вот в стойку, чтобы оно держалось на ней. Мы можем вставить, но оно не предназначено для этого, амин. Родной мой, не бойся, что какой-то бубенец займет твое место. Даже если его видно, и он так громко шумит, и все его знают. Как бы он сюда ни вставлялся, что бы он ни делал, он не сможет там быть. потому что он не предназначен для этого. Мы можем что-то сделать, как-то адаптировать, подрезать бубенца. Или тут чтобы поломать что-то на этой стойке. Но оно никогда не будет соответствовать твоей функции, для чего оно было создано. Но как только я беру микрофон, который был создан, чтобы попадать туда. Ты человек, которого Бог создал, не бойся, что кто-то ограбит тебя. Надо быстрее, надо быстрее. Родной мой, Давида, я повторяю, ждали 40 дней, сотни тысяч людей, потому что только Давид мог занять место. Вы слышите? Только Давид мог занять место свое. Только Давид. Очень просто, бам, и оно должно быть здесь, еще шнур подключается. Почему? Потому что эта стоечка создана миллиметр в миллиметр под этот микрофон. Оно создано для этого. Некоторые люди бьются, родной, когда ты поймешь, что твое место никто не сможет занять, только ты. И когда придет твое время, ты очень спокойно станешь на свое место, возьмешь эту пращу и влепишь в лоб Голиафу, и он упадет. Да, все скажут, ничего себе. А ты скажешь, да нет проблем. Убивали и тех, убивали и других. Все будут в шоке, что ты делаешь, потому что так много людей. Ну, вот скажите, согласитесь, всем бы хотелось стоять на месте Давида. Амин? Согласитесь, я имею в виду не на месте, когда Голиаф перед ним стоял, а когда Голиаф уже лежал. О, улыбки на лицах такие. Нам бы всем хотелось бы стоять на Голиафе, там, голове и там... отрубать голову и уже бегать, и все знают, и все тебе будут хлопать и говорить, Саулу тысячи, а Давиду десятки тысяч. О, все бы этого хотели. Родной, но есть подготовка. Там, где никто тебя не видит, там, где лев и медведь, закрытые двери. И когда Давид пришел, у него под одним руком пицца, под другим кока-кола. Он пришел просто, ну, delivery boy. Ему позвонили, говорят, Доминос, давайте несите сюда пиццу, мы тут голодные на поле. Он собрался, все эти штуки взял с собой и побежал ланч приносить. Он никого не побежал убивать. Вы слышите меня? Он никого не побежал убивать. Вот я пойду и этому Голиафу навешу по шее. Он закатал рукава, взял эту палку с этими каменюками, сказал, ну сейчас я им всем покажу, как это дело должно делаться. О, дети, они ничего в Царстве Божьем не понимают. Все же надо Богу доверять. Я им сейчас покажу и научу. Нет, он взял пиццу и кока-колу и побежал. И когда он прибежал со своими хлебами и сырами, дал начальнику, узнал, что происходит, увидел такое безобразие, и что-то внутри ему сказало, вот сейчас твое время. Вы слышите меня? Когда придет твое время, никто не сможет занять твое время. Это есть переломный момент в твоей судьбе. У меня он был. Я знаю день своей смерти. 30 марта 2004 год. 30 марта 2004 год. Это день, когда я умер для самого себя. Если ты не знаешь день своей смерти, Бог мой, это страшный день, который ты не забудешь никогда, когда умирает твоя плоть. Некоторые из вас не имеют никакого понятия, о чем я сейчас говорю, родные мои. Некоторые знают, аллилуйя. Ты этот день запомнишь на всю свою жизнь, когда сломилось что-то внутри тебя. Что-то внутри тебя сломилось, и больше ты не живешь для себя и не можешь жить. Некоторые говорят, когда он остановится, когда он заткнется. Да никогда. Никогда. Тем будет больше и больше. Проповедей будет больше и больше, и они будут сильнее и сильнее. Почему? Потому что я себе не принадлежу. Помазание, запомните, сходит сильное, мощное, только на то, что принадлежит царю царей. Если у тебя еще осталась капелечка твоей плоти, которая может прославить себя. О, обо мне говорят, о, мои темы меняют вашу жизнь. Если у тебя осталась хоть маленькая плоть, она вырастет и съест тебя. От тебя не должно остаться ничего. Потому что Бог знает тот вес того помазания, которое Он приготовил для тебя, если ты не умрешь, если твое бедро не будет надломлено, ты все припишешь себе. Почему упал Люцифер? Потому что ему дано было что-то, за что он ничего не уплатил. И этот вес этой славы, которую Бог положил на него, он не выдержал. Родные мои, если кто-то из вас захочет ходить в славе, в огне, перед этим просите смерти своей плоти, которая, если вы не умрете, что-то останется от вас. Потом, когда за вами будут следовать всякие свидетельства, и хорошие, и нехорошие, люди будут знать, что там на энкаунтерах люди и исцеляются, и освобождаются. Будут знать, что через твое служение кто-то меняется, чья-то жизнь. Родные мои, ваша плоть получит подпитку от этого, и ваша плоть уничтожит вашу жизнь. И поэтому перед тем, как Бог избирает личность на работу, Он заботится о том, чтобы твоя плоть была полностью, полностью уничтожена. Чтобы эта плоть ничего не смогла себе взять. Я знаю день моей смерти. Я его не забуду никогда. Он написан у меня везде. Никто не знает. У меня такие маленькие цифры везде написаны. В блокнотике, на стене, на работе. 3:30:04. Но я, когда смотрю на эту дату, я помню эту боль, когда мне Бог сказал отдать все. И все мое я сломилось. Я говорю, зачем, Господь, мне это нужно, мне так больно. Он говорит, запомни одну момент, умираешь не ты, умирает твоя плоть, которая себе хочет взять. Когда она не способна будет ничего нести, когда эта плоть не может принять ничего себе, эта плоть будет знать, что она сломлена. Тогда твой дух сможет нести много. Почему многие христиане не могут получить от Бога большое помазание? Я знаю, родные мои, я сейчас говорю немножко взрослым языком с вами, но Дух Святой ведет меня так. Почему люди не могут получить большое помазание? Потому что очень маленькое количество христиан захотели лечь на крест и умереть. Когда ты захочешь лечь на крест и умереть, и от твоих желаний ничего не останется, и ты можешь поднять руку и сказать, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Что такое Христос? Это слово переводится как помазание. Одно помазание живет во мне. Оно движет мною. Я живу им, я дышу им. Если ты заберешь от меня помазание, любимые мои, мне незачем на этой земле жить. Если ты сейчас скажешь, что самое драгоценное для меня, это Он и Его помазание, которое Он дал. Не отними духа твоего от меня, как молился Давид. Почему? Потому что он почувствовал, какая боль быть без Него. Как больно быть без Него. Родные мои, вы увидите, когда начните общаться с Ним. Честно, вот эти темы, что я вам говорю, они вытекают все из тайной комнаты. Они не могут рождаться, я это не придумаю, я это не сижу, не пишу. Это то, чем я живу. Есть моменты, которые ты должен, оно должно умереть, чтобы встать. И Бог будет использовать тебя. Бог будет использовать тебя. Когда Бог поднимет тебя, я просто говорю вам немножко наперед вещи, которые я пережил. У тебя врагов станет еще больше. Потому что многие люди могут радоваться с тобой. Многие люди могут дать тебе подачку. Многие люди с тобой будут хорошо дружить, когда ты будешь в нужде. О, бедненький Андрюшенька Жаповалов, у него развалилась церквушка. Давайте за него помолимся. О, Господи, спаси его бедненькую душу. Все будут твоими друзьями. Но потом, откуда ни возьмись. О-о, а он куда? Он же был такой бедненький. Такой, не скажу дальше. Ну, плохой мальчик. Он делал плохие дела. В общем, как уделал. Как я со своими детьми разговариваю. И вот мы ему поможем. Мы все поможем бедненькому. А вон что-то непонятное начало происходить. Он перестал быть бедненьким. Что-то начало двигаться. О, тут они сразу перестают быть твоими друзьями. О, все с тобой плакать будут. Плачьте с плачущими. О, бедненькая сестричка. Но когда Бог тебя поднимет, а потом еще тебе даст в придачу помазание, а потом еще в придачу даст тебе деньги. О-о. Ну мы не рассчитывали на это. Ну мы думали, что он всегда будет бедненьким. Бедненьким мы его признаем, понимаем и любим. Но вот в таком положении, когда мы растем, родные мои, когда мы поднимаемся, ты увидишь, как все родственники против тебя восстанут. Потому что раньше они тебя за марашку учили уму-разуму. Ляп-ляп, нельзя курить, нельзя грешить, порнуху нельзя смотреть. А теперь этот заморашка приходит и говорит, покайтесь, и вы должны встретиться с Богом, потому что Господь великий, и так далее, и тому подобное. О-о! А вот тут заморашку мы слушать не собираемся. Что умным стал за 3 дня? Дошло, да? Аллилуйя. Слава Господь, что у нас доходит до всех. Что умным стал, да? Помазанным стал, что бесы выходят, да? Сколько я слышал этих вещей. Что у вас там в 3 дня происходит? Что за 3 дня? Да этого невозможно. Я говорю, мэн, 100%. Да не может такого быть. Конечно, не может. Я говорю, мы сами до сих пор с командой с нашей в шоке. Как за 3 дня Бог будет изменить человека. Амин? Я говорю, точно, мы точно ничего не можем. Такого невозможно. Только ему возможно. Амин? Родные мои, плакать с тобой будут все. И нос тебе сопли вытирать будут. Посылочку пошлют тебе. А потом, когда ты станешь кем-то, встанешь и еще начнешь указывать им на их проблемы, о, не, вот тут все твои друзья станут. Не, мы его не признаем. Он в заблуждении. Или она в заблуждении. Вы попали в заблуждение, братья и сестры. О, нет. Мы что-то поняли, чего мы раньше не понимали. У тебя станет много врагов. Плакать с тобой будут все. Но радоваться с тобой будут не все. Говорю из личного экспириенса. Когда ты был бедненький, алкашек, все так плакали, сокрушались. А тут как узнают, он служитель на энкаунте, через него бесы выходят. Никогда не поверим. Он из Назарета, и он вчера мне стол сделал со стульями. Помните, про Иисуса говорили, да? Знаем его. Плотник, сын плотника, и всех братьев и сестер знаем. Ничего он не может. А другие люди в это время получают через его руки помазание. Потому что Бог использует сломленный сосуд. Бог использует человека со сломленным бедром. Он хочет использовать тебя. Готов ли ты пойти на операционный стол? Готов ли ты лечь на операционный стол, где будет так неприятно лежать? Ой! Оу! А! Ой, ничего, попищишь, а потом Господь будет использовать тебя. Самое главное, скажу вам, не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Что говорят, пусть говорят. Что они думают, пусть думают. Наша цель впереди, и мы идем по тому плану, который Бог сказал в своем слове. Мы хотим, чтобы эта земля познала царя царей. Мы хотим, чтобы эта земля стала на колени и познала настоящего Бога, а не мертвого Бога, живого Бога. Никогда, никогда не сдавайся. Никогда не продвигай себя сам. Не делай себе рекламы. Не говори при людях, какой ты хороший, какое на тебе помазание. Дай Богу это сделать. Вы слышите меня? Никогда не говоришь, как Господь тобой попользовался. Ой, вы бы знали, что я наделала. И тут делала, и там делала, и бесы просто летят. No, Дай людям это сделать. Дай Богу это сделать. Когда Он тебя начнет прославлять, тебе не нужно о себе много говорить. Амин. Просто ходи и делай свое дело, и все. Ты же в Его царстве. Чего ты заботишься о свое имя? О, да мне плохо сказали. Да, тебе еще ничего не говорили. Я тебе скажу, когда тебе плохо начнет говорить. Когда тебе невозможно будет дышать. Смотрите. Никогда не делай себе рекламы, не продвигай себя. Бог тебя поднимет в свое время. И никто не сможет противостоять тебе. Никто. Кто бы ни вышел против тебя, пусть все выйдут против тебя. Пусть вся армия выйдет против тебя. Никто не сможет противостать тебе, потому что за тобой стоит Дух Святой. Аллилуйя. Давид из пастуха в цари за один день. Некоторые люди могут сказать, ничего себе человеку повезло. Но Бог знает, кого Он избирает. Амин. Бог знает, кого Он избирает. Бог знает, что Он хочет. Сейчас мы с вами будем молиться. И те люди, которые реально желают посвятить свою жизнь Иисусу. Я говорю сейчас к христианам. Я не говорю сейчас к неверующим людям или, как может, к отступившим. Я говорю к вам, которые хотите служить Богу. Но вы знаете, что ваша жизнь не посвящена на 100%. Вы знаете, что у вас своя жизнь. Бог у вас – это один фрагмент в вашей жизни. Быстрей. Господь, если Он закроет свой рот через 2 часа, я тебе 10-ину дам. Серьезно, я такие молитвы даже слышал. Знамение ставит. Если пастор будет говорить коротко, я тебе, Господь, больше дам. А? Чего? Серьезно? Потом до меня доходят всякие вещи интересные. Я серьезно, такого много, такого слышал. За свое небольшое время. Если ты действительно хочешь, чтобы Господь коснулся тебя, действительно хочешь посвятить свою жизнь Иисусу, я хочу, чтобы те люди сейчас просто вышли сюда вперед, и служители просто помолятся за вас.